Глава 18. Рейсовый автобус номер 121 подъехал к пустой остановке, остановился и открыл переднюю дверь. На асфальт уверенным шагом ступила бодрая сухонькая женщина, явно за 60, одетая в спортивный костюм темно-фиолетового цвета. Ее седые волосы были собраны сзади в пучок, а на голове красовалась бежевая полотняная кепка с серым пластиковым козырьком и эмблемой якоря на месте кокарды. На носу у женщины сидели массивные очки с толстыми линзами. В руках она держала две большие плетеные корзины, а за спиной у пенсионерки висел бесформенный линялый рюкзак защитного цвета. Весь внешний вид выдавал в ней заядлого грибника. Сойдя на обочину, она поставила корзины на землю, после чего достала из кармана рюкзака компас, карандаш и листок бумаги. Обозначив на листе бумаги ориентиры, она с помощью компаса определила положение сторон света. Сделав пометки на бумаге, пенсионерка аккуратно свернула листок вчетверо и положила в карман спортивной куртки. Затем она убрала карандаш, повесила себе на шею компас на широкой тесемке. В завершении всех приготовлений она закинула рюкзак за спину, перекрестилась, взяла корзины и двинулась в сторону леса. Эту пожилую женщину звали Лидия Алексеевна Чупина. К настоящему моменту она уже 12 лет как пребывала на заслуженном отдыхе, до этого проработав более 30 лет в школе учителем географии. Так уж сложилось в жизни Лидии Алексеевны, что семьи у нее не было, но зато была страсть всей жизни, и этой страстью являлись походы. За свои 67 лет Чупина прошла, наверное, тысячи километров дорог по нашей необъятной стране. Она была участником множества туристических слетов и соревнований, имела множество наград и почетных грамот. В свое время Лидия Алексеевна даже вела в школе кружок юного туриста и была всеобщей любимицей детей – так как всегда отличалась особой добротой и отзывчивостью. Но годы постепенно стали брать свое. Появились разнообразные заболевания, и в результате ходить в любимые походы ей стало уже не по плечу. Но тем не менее, дух приключений и любовь к природе остались женщиной навсегда. И Лидия Алексеевна не на шутку, по-настоящему, как это бывает только у зрелых людей, увлеклась сбором грибов. Теперь ее жизнь была поделена на два времени года – зима и не зима. Начинала пенсионерка грибной сезон ранней весной, когда появлялись первые грибы – строчки и сморчки, а заканчивала в ноябре зимними опятами и устойчивыми заморозками. Сейчас на дворе стоял август, а значит, грибной сезон был в самом разгаре. На сегодня у Чупиной в планах значились маховики, которые в изобилии росли в зарослях около одного известного ей болота. Для некоторых этот невзрачный гриб не является ценной добычей, но пожилая бывшая учительница очень любила и ценила этот вкусный гриб. Особенно он ей нравился в жареном виде. Даже сейчас, при мысли о свежих жареных маховиках, настроение профессиональной туристки скакнуло вверх, как на дрожжах. Было раннее летнее утро. Вокруг разливалось птичье многоголосие. Идти по лесу было легко и приятно, прогулка доставляла ей массу удовольствия. Незаметно Лидия Алексеевна добралась до знакомой местности, где начиналось обширное болото. Вновь взяв в руки компас и определив стороны света, Чупина что-то старательно начертила карандашом на листке бумаги. Зная, что поблизости никого, скорее всего, нет, она спокойно оставила одну корзину под приметным деревом и с другой наперевес двинулась вдоль кромки болота на поиски грибов. Довольно быстро она достигла первой поляны с маховиками. Буквально за полчаса пенсионерка собрала целую корзину маховиков и сразу же отнесла ее под приметное дерево, где ранее оставила пустую корзину. Она взяла теперь ее и двинулась в противоположную сторону, поскольку ей хотелось разведать еще одно известное ей грибное место. Действительно, маховиков в округе было полным-полно, а собирать их было одно удовольствие. Теперь пожилая учительница срезала грибы не спеша, поскольку корзина уже наполнилась с горкой. «Пожалуй, достаточно», – решила Лидия Алексеевна, но перед возвращением домой решила немного отдохнуть и перекусить. Чупина поставила корзину с грибами на землю, села рядом, удобно расположившись на поваленном древесном стволе, достала из рюкзака маленький термос и сверток с бутербродами. Принимать пищу на свежем воздухе особенно приятно, поэтому бывшая учительница географии смаковала каждый кусочек. Внезапно вдалеке раздался странный шум, словно кто-то кидал палки в пустой железный бак. «Странно. Что бы это могло быть?» – удивилась пенсионерка. Этот звук никак не ассоциировался у нее с глухим лесным болотом. Прекратив жевать, Лидия Алексеевна прислушалась. Звук повторялся вновь и вновь, и продолжался, наверное, минут 10, после чего возникли едва слышимые мягкие шуршащие звуки. Потом все внезапно стихло. Но через пару минут лесную тишину нарушил странный приглушенный рык, а следом за ним старушка услышала громкий хрипловатый женский смех. Это был именно женский смех, в чем угодно, но вот в этом педагог с большим стажем ошибиться никак не могла. Лидия Алексеевна решительно поднялась на ноги. По-прежнему ярко светило солнце, жаркий летний день постепенно набирал обороты. Это придало ей храбрости. Надев на плечи рюкзак, сильно заинтригованная странным женским смехом возрастная туристка направилась в сторону подозрительного шума. Пройдя вдоль кромки болота метров 60, она остановилась, поскольку на ее пути внезапно возникла непреодолимая преграда в виде зарослей дикого шиповника. Обойдя колючий кустарник, Лидия Алексеевна осторожно выглянула из зарослей. Ее взору открылась довольно странная картина. Метрах в 50 от того места, где она сейчас стояла, и не более чем в 7-8 метрах от берега, из болотной жижи выступала какая-то ровная, плоская, металлическая поверхность. Сверху она почти полностью была покрыта толстым слоем веток, а поверх этого слоя еще одним слоем была набросана свежая трава, местами чередующаяся с землей и бурой тиной. Не зная, что и подумать, пенсионерка, словно в каком-то ступоре, продолжала рассматривать этот странный рукотворный объект. Эта заминка оказалась для Чупиной судьбоносной, так как именно в эту самую минуту кто-то неизвестный и полностью недоступный ее взору издал короткий резкий свист. И в то же мгновение на расстоянии около 30 метров от любопытной старушки из высокой травы встало во весь рост человекоподобное существо. Чупиной показалось, что оно покрыто свалявшейся шерстью грязно-коричневого цвета, а с его головы свисают сосульки из длинных спутанных черных волос. Поскольку существо было повернуто спиной к Лидии Алексеевне, его лица старушка не разглядела. К тому же, как назло, очки пожилой учительницы резко сползли на кончик носа, в результате чего картинка в ее глазах мгновенно потеряла четкость. Единственное, что еще успела отметить туристка со стажем, существо передвигалось на нижних конечностях. Хотя, опять же, рассмотреть его полностью ей так и не удалось, поскольку высокая болотная трава в том месте доходила чудовищу до самого пояса. Что было дальше, пенсионерка помнила плохо, поскольку закрыла глаза и мгновенно провалилась в пустоту. Сколько времени она пробыла без сознания, Лидия Алексеевна не знала, но, едва очнувшись, поняла, что по-прежнему находится в лесу и лежит в мягкой лесной траве. Чупина попробовала пошевелить руками и ногами, конечности ее слушались. «Слава Богу, меня не парализовало», – с облегчением подумала она и предприняла попытку встать. Перебарывая страх, женщина вновь выглянула из-за кустов. Пустота. Вокруг никого. В лесу вновь стоит привычная тишина, лишь изредка шуршит листва и поют птицы. Немного успокоившись, пенсионерка осознала, что стоит на пороге уникального научного открытия. Поэтому одним движением, сняв со спины рюкзак, она достала оттуда карандаш и листок бумаги. Затем посмотрела на компас, сориентировалась на местности и сделала пометки. И только после этого, спрятав записи поглубже в рюкзак, она накинула лямки на плечи и бегом бросилась в сторону окраины леса. Про две корзины с маховиками Лидия Алексеевна даже и не вспомнила. Всю дорогу до автобусной остановки у нее из головы никак не выходила одна и та же мысль. «Они существуют. Я знала. Снежный человек есть на свете». И, сидя на автобусной остановке в ожидании попутного транспорта в сторону города, Чупина твердо для себя решила, что непременно расскажет эту историю одному знакомому журналисту. «Пусть ее опубликуют в газете. Ради правды я готова на все, даже если буду непонятой и осмеянной всеми моими знакомыми и бывшими коллегами». Действительно. Буквально через день в одном из областных средств массовой печати в газете с говорящим названием «Компас» появилась любопытная статья о пенсионерке, которая встретила в глухом лесу около болота снежного человека. И пусть эта статья была написана в несколько шутливой манере, Лидия Алексеевна все равно была довольна собой. Правда, теперь она также твердо решила в лес за грибами одной никогда не ходить.